Валюш, привет. Валюш. Да. Привет. Привет, блядь, с утра пораньше. А чё такая злая-то? А чё это мне быть не злой? Кто тебя уже довёл-то? А? Слушай, ты слышал, тут из 218 такие стоны раздавались, какой-то вот, как будто трахались прям. Я там не подслушиваю. Нет, прям вот я у твоей двери слушал по телефону, ты что-то орала, что-то будете трахаться, что-то сожгу, что-то такое. Меня чужие квартиры не интересуют. Нет, тебе звонили они и секс по телефону ставили свой, помнишь? Помню. Ну тебе понравилось? Нихуя мне ваши развраты. Ну а ты вспомнила молодость, как с Путяевым кувыркалась? Иди ты нахуй. Квартиру. Квартирку подпиши.